4. Кай открыл глаза и обнаружил себя в знакомом пространстве грезы, где от края и до края мира простирались струящиеся складки золотистых песков безбрежной пустыни Руб-эль-Хали. Он стоял подле лазурного озера, чьи воды колыхала странная зыбь. Солнце висело на далеком горизонте полукружием расплавленной бронзы. На среднем плане сверкала крепость Арзашкуна, похожая на блестящую безделушку. Закат превратил ее башни в золото, а ее стены дрожали в знойном мареве пустыни. Кай знал, что нужно было попытаться добраться до безопасных пределов крепости, но чувствовал неожиданное нежелание двигаться в том направлении. Вместо этого он перевел взгляд на побережье озера. На низком столике была установлена доска для игры в регицит. Фигуры, по всей видимости, расставили произвольным образом, поскольку казалось, что некоторые из них поместили на клетки, до которых они никак не смогли бы добраться по ходу партии. Кай вспомнил, что он с кем-то здесь играл. Это был скрытый капюшоном человек с золотыми глазами, но память отказывалась раскрывать хоть какие-то дальнейшие подробности. Роксана стояла рядом с Каем, держа его за руку. Светило медленно тонуло в горизонте. «Солнце садится», — заговорил Кай. «Раньше оно никогда так не делало. Это пространство грезы теперь не только твое, оно и мое тоже. Я знаю, не имею ничего против». «Здесь красиво», — сказала Роксана. «Могу понять, почему ты сюда ходишь». «Здесь безопасно», — ответил Кай. «По крайней мере, было когда-то». «Да, Арго?» Кай кивнул, уже ощущая присутствие черного ужаса, подкрадывающегося к ним под песком. У него было чувство, что он не приходил сюда целую вечность, хотя и знал, что с момента его прошлого появления здесь не могло пройти больше дня. В состоянии трансанунцио понятие времени теряло смысл, и можно было прожить за одну грезу целую жизнь. «Он здесь, да, Арго?» «Да», — ответил Кай. Тень под песком подбиралась все ближе. Он чувствовал, как цепкие когти вины и щупальца угрызнений совести прокладывают себе дорогу к поверхности пустыни, но не испытывал никакого желания бежать в безопасность крепости. Роксана сказала, что это должен прекратить он, а еще ничто и никогда не прекратилось из-за того, что от него бросились на утек. На этот раз он встретит то, что появится из глубин его подсознания, лицом к лицу, чем бы оно ни было. И как будто, притянутый желанием Кая, ужас Сарго вырвался из-под песка с склизким черным кошмаром, исходящий криками смерти. Астропад боролся с его затягивающей хваткой, и страх, который прежде сдерживало присутствие Роксаны, поднимался в нем удушливой волной. «Я не могу», — выдохнул он. «Можешь», — возразила Роксана, беря его за руку, и Кай пожалел, что не обладает хотя бы частью ее хладнокровия. «Я здесь, прямо рядом с тобой. И это пространство грезы, оно и мое тоже. Помнишь?» «Я помню», — ответил Кай. Черная волна потащила их вниз, как маслянистые зыбучие пески. «Тогда позволь показать тебе, что видела я», — сказала Роксана.